Ситуация. Учительница ЕА проявляет внимание к эмоциональному состоянию каждого ученика. Она постоянно отслеживает эмоциональное состояние отдельных учащихся. Если есть изменения, то пытается выяснить, что же происходит. Своими вопросами старается помочь ребенку, пересказать самому себе, как это переживание у него возникло. Какие психологические вопросы стоят в основе поведения учительницы ЕА? Решение. Отслеживать эмоциональное состояние ученика необходимо потому, что он вначале даже не понимает, с чем столкнулся, а просто ощущает эмоции. Он пытается избежать неприятных впечатлений. Учителя же часто ужесточают требования. В результате проблема запутывается. ЕА, напротив, не тревожит такого ученика и не провоцирует плохую отметку или конфликт. ЕА умеет разговаривать с учеником по поводу его аффективных состояний. Важно вопросом помочь ученику вербализовать, озвучить переживания. Что делать, чтобы облегчить это состояние? Часто ученик этого не понимает. Например, он считает, что учителя к нему придираются. Он видит в этом свою проблему. ЕА пытается помочь ученику отделить проблему от факта. Она спрашивает: а зачем учителю придираться к тебе? Такой вопрос ставит ученика в тупик. Если ты приходишь неподготовленным на урок, какой реакции ты ждешь от учителя? Почему он должен к тебе хорошо относиться? ЕА как бы оборачивает ученика его видение на самого себя. Через вопросы ребенок определяет свое отношение к проблеме. Готов ли он решать вопрос? Что конкретно, когда, как и с кем он будет делать для разрешения этой проблемы? Может быть несколько вариантов на каждом этапе рефлексии.